Тут ничего не изменилось. У валяющейся на земле книги еще не успела захлопнуться раскрывшаяся от удара обложка. Только по всей деревне выли, лаяли, брехали собаки. «Света, что?» — бросаясь к ней, спросил я. Она повернулась ко мне, глаза были затуманены. Ее невидимые магические посланники еще не успели развеяться, и сейчас, развоплощаясь в десятках и сотнях километров от нас, слали свои последние доклады. Я знал, какие. «Пусто», — прошептала Светлана. «Пусто везде. Ни Надюшки, ни ведьмы». Глаза ее вновь обрели жизнь. Это значит, истлела магическая паутина, упали на землю и растаяли белые птицы, лопнул в небе радужный шар. «Везде пусто», — повторила Светлана. «Антон, надо успокоиться». «Она не могла уйти далеко», — сказал я. «И ничего плохого Надя не сделала, поверь». «Заложник?» — спросила Светлана. На ее лице я прочел надежду. «Район обложила инквизиция. У них свои методы. Даже Арине мимо заслонов не пройти». «Так», — прошептала Светлана. «Ясно. Чтобы убежать, ей требуется помощь со стороны. То ли Свету, то ли себя убеждая», — сказал я. «Добром она ее не получит. Решила нас шантажировать». «Мы сможем выполнить ее требования?» — сразу взяла быка за рога Светлана, не уточняя, станем ли выполнять. «Да куда мы денемся? Все выполним, если сможем». «Надо дождаться требований», — Светлана кивнула. «Да, дождаться». «Чего именно? Звонка?» И тут же вскинула руку, посмотрела на окно спальни. Через миг, разбив стекло, из спальни вылетел подаренный Ариной гребень. Светлана взяла его в руки, брезгливо, будто омерзительное насекомое. Несколько секунд смотрела на гребень, а потом, поморщившись, провела им по волосам. Раздался тихий добродушный смешок. И где-то в голове голос Арины произнес: «Ну, здравствуй, милая. Вот и познакомились. Пригодился подарочек-то?» «Запомни, старая тварь», — держа перед собой гребень, начала Светлана. «Знаю, знаю, родная. Все знаю и помню. Если только волосок с головы Наденьки упадет, ты меня на краю света найдешь. С пятого слоя вытащишь, жилу за жилой вытянешь, на кусочки порежешь и свиньям скормишь. Все знаю, что хочешь сказать. И верю, так и сделаешь». Голос Арины был серьезным. Она не издевалась, а вполне серьезно объясняла, как, по ее мнению, надо с ней поступить. И Светлана молчала, не выпуская из рук гребень. Лишь когда ведьма замолкла, произнесла: «Хорошо, тогда мы не станем зря тратить время. Я хочу поговорить с Надюшкой». «Наденька, скажи маме привет», — попросила Арина. Мы услышали вполне веселый голосок. «Привет! Надюша, с тобой все в порядке?» — осторожно спросила Светлана. «Ага», — сказала Надя. И тут же заговорила Арина. «Волшебница, я твоей дочке вреда не причиню, если только ты сама глупости не наделаешь. Мне от вас немного надо. За кордоны выведите и получите дочку назад». «Арина», — беря Светлану за руку, сказал я, — «район оцеплен инквизицией. Ты это понимаешь?» «Иначе бы помощи не просила», — сухо ответила Арина. «Думай, чероплет. В любом заборе слабая досочка найдется. В любой сети прореха. Выведи меня, верну дочку. А если не смогу?» «Тогда мне все едино», — проронила Арина. «С боем буду прорываться. А девочку вашу, не обессудьте, убью». «Зачем?» — очень спокойно спросил я. «Какая с того тебе польза?» «Как это какая?» — удивилась Арина. «Если прорвусь, то в следующий раз любому будет ясно. Не шутки шучу. Да и еще... Знаю я того, кто любит чужими руками грязную работу делать. За смерть вашей девочки он мне хорошо заплатит». «Мы попробуем», — сказала Светлана, крепко сжимая мою руку. «Слышишь, ведьма?» «Не трогай ребенка, мы спасем тебя!» «Вот и договорились», — будто бы обрадовалась Арина. «Думаете тогда, как мне за кордоны выйти? Сроку вам 3 часа. Придумаешь раньше, чаровница, так возьми снова гребень и причешись». «Только не трогайте Надюшку!» — крикнула Светлана дрогнувшим голосом. И тут же сделала левой рукой легкий пас. Гребень покрылся ледяной коркой. Светлана бросила его на стол, пробормотала. «Старая дрянь!» «Антон!» Секунду мы смотрели друг на друга, будто перебрасывали мячик инициативы. Заговорил я. «Света, риск очень большой. В открытом бою она с нами не справится, поэтому возвращать Надю для нее значит подставляться». «Мы найдем ей коридор, выход», — прошептала жена. «Пусть выйдет за границы оцепления и оставит Наденьку. Я ее сразу найду. Пусть хоть в другой город уедет и там Надю оставит. Я открою проход. Я знаю как. Я сумею. Я через минуту там буду». «Правильно», — кивнул я. «Через минуту. И что дальше? Ведьма-то далеко уйти не успеет. А как только Надя будет с нами, ты захочешь найти Арину и развоплотить». Светлана кивнула. «Разорвать, а не развоплотить. Для ведьмы правильнее воспользоваться нашей помощью, но Надю все равно убить, Антон. Так что же делать? Звать Гессера?» «Если она это почует», — вопросом ответил я. «Позвонить?» — предположила Света. Я подумал, кивнул. Все-таки Арина изрядно отстала от жизни. Догадается ли она, что мы можем связаться с Гессером не магическим образом, а по обычному сотовому телефону? Телефон Светланы оставался в доме, она вытащила его оттуда таким же небрежным пассом, как и гребень, еще раз посмотрела на меня, я кивнул. Время просить о помощи, время требовать помощь, всю мощь московского ночного дозора. В конце концов, Гессер делает на Наденьку свои неизвестные нам ставки.